Зато дама оказалась выше всех похвал. Она даже сказала, что поскольку для нее это большая честь, заплатить я могу и в другой раз, в чем я усомнился, откровенно признавшись, что до следующего раза навряд ли стану богаче. Затем я назвал ей свою профессию, после чего она меня пригласила к себе в поверенные. Страна и люди. Без кое-каких сведений нам не обойтись. Для убийства потребно как непосредственное, так и отдаленное окружение, средняя годовая температура, средний процент землетрясений и человеческий климат. Здесь все сопряжено одно с другим. Предприятие, которое порой выступает под названием «наше государство», а порой «наше отечество», было в грубом исчислении учреждено более 20 поколений тому назад. Место. Сперва все происходило главным образом среди мела, гранита и молассы. Позднее к этому присоединились третичные отложения. Климат так себе, эпоха. Сперва не очень. Утверждалась доморощенная власть Габсбургов. Избыток кулачного права. Раз надо брать силой, будем брать силой. Взламывали рыцарей, монастыри и замки, как несгораемые шкафы. Грандиозные грабежи, добыча, пленных не брали. Перед битвой молебен, после драки повальное пьянство. Война себя вполне окупала. Потом, к сожалению, изобрели порох, великодержавная политика. Натолкнулась на растущее сопротивление. Любители размахивать алебарды либо кистенем утихомирили. Адептов ближнего боя прихлопнули на расстоянии, и 8 поколений не минуло. Как уже свершилось преснопамятное отступление. Далее еще 7 поколений относительной дикости, в течение которых отчасти убивали друг дружку, угнетали крестьян, свободу здесь никогда не воспринимали слишком уж буквально, и вели битвы из-за религии. Отчасти же на широкую ногу культивировали ландскнехтство, продавали свою кровь тому, кто больше заплатит, защищали князей от горожан и всю Европу от свободы. Потом, наконец, грянули громовые раскаты французской революции. В Париже перестреляли ненавистную гвардию, которая стойко защищала обреченную позицию на службе у прогнившей системы, что правило милостью Божьей. А тем временем один из гвардейских офицеров аристократического рода, между прочим, сидя в мансарде и тем самым в безопасности, сочинял свою осеннюю песню. «Рощи запестрели, нивы пожелтели, осень началась». Немного спустя Наполеон окончательно сокрушил страны рабов и господ. Поражения, однако, пошли нашей стране на пользу. Проклюнулись первые ростки демократии и новые идеи. Пестолоцци, бедный, оборванный и пламенный, бродил по стране от одного несчастья к другому. Намечался крутой поворот к бизнесу и ремеслу. Задрапированные в соответствующие идеалы – начала расти промышленность, прокладывали железные дороги. Правда, земля была скудна полезными ископаемыми, уголь и руды приходилось ввозить и перерабатывать, но повсюду ревностное прилежание, растущее богатство без расточительства, хотя, к сожалению, и без блеска. Бережливость утверждалась как высшая добродетель, основывались банки, поначалу робко, долги считались чем-то постыдным. Если некогда важную статью вывоза составляли ландскнехты, то ныне это стали банкроты. Кто разорялся у нас, мог попытать счастье по ту сторону океана. Все должно было окупаться, и все окупалось, даже необозримые груды камней. Даже галька, языки глетчеров и обрывистые склоны. Ибо с тех пор, как была открыта природа, и любой лоботряс получил возможность испытать прилив возвышенных чувств в горном уединении, стало возможным и создание индустрии туризма. Идеалы страны всегда имели практическую основу. В остальном же жили так, что для каждого предполагаемого врага было выгоднее не соваться, аморальная по сути, но здоровая жизненная установка, свидетельствовавшая, если не о величии, то, по крайней мере, о политическом благоразумии. Так вот и приспосабливались. Благополучно пройдя через две мировые войны, маневрировали между хищниками. Но всякий раз выходили целыми и невредимыми. На сцену явилось наше поколение. Наше время, 1957 год после Рождества Христова. Значительная часть населения живет почти беззаботно, беспечно и обеспечено. Церковь, учебные заведения и клиники всегда готовы к обслугам по доступной цене. Кремация же в случае надобности производится бесплатно. Жизнь движется по накатанной колее, но прошлое раскачивает постройку и сотрясает фундамент. Кто многим владеет, тому страшно многое потерять. Тот замертво падает с лошади, когда опасность осталась позади, как упал всадник, проскакав по льду Боденского озера. Духу не хватает, чтобы признать необходимость собственного благоразумия. Человек не готов и дальше мириться с тем, что никогда не был героем, что просто был наделен здравым рассудком. Он протискивается в ряды героев, оживает предание об отцах-воителях. Героические мифы грозят коротким замыканием. Память живет доисторическими битвами. И вот уже иной сам возводит себя в борцы сопротивления, а дальше приступают к делу генштабисты. Они заклинаниями вызывают из небытия мир нибелунгов. Грезят о ядерном оружии, о героической борьбе не на жизнь, а на смерть. В случае агрессии, ибо гибель армии должна тупо и неотвратимо привести к гибели нации, тогда как народы давным-давно угнетенные и порабощенные то храбростью, а то хитростью, умеют избегать этой участи. Но предполагаемая гибель может нагрянуть в другом, более изощренном виде. Землю, которую нация собиралась защищать до последней капли крови, скупают иностранцы. Чужие руки содействуют процветанию хозяйства. Свои же, в лучшем случае, осуществляют общее руководство, хотя едва ли правят. Граждане государства образуют верхний слой, а под ним, скучившись в жилищах, сдаваемых за бешеные деньги, ютятся бедные работящие итальянцы, греки, испанцы, португальцы и турки. Нередко презираемые, зачастую неграмотные, илоты, на взгляд многих хозяев, существа низшего сорта, которые, пополнив ряды сознательного пролетариата и обладая превосходством как результатом привычки к умеренности, могут заявить о своих правах, вдруг осознав, что фирма, именующая себя нашим государством и уже наполовину перекупленная иностранным капиталом, зависит от них целиком и полностью. Как мы смутно о том догадываемся, протирая глаза в немом изумлении, наше маленькое государство на самом-то деле ушло с исторической арены, едва оно присоединилось к большому бизнесу. Реакция общественности. Вот на каком фоне резко выделяется убийство, совершенное доктором Коллером. Результат можно было предвидеть заранее, коль скоро мы деполитизировали политику. Вот где мы устремлены в будущее. Вот где мы вполне современны, вот где проявляется наш новаторский дух. Миру суждено либо погибнуть, либо полностью ошвейцариться. Итак, коль скоро от политики нечего больше ожидать, ни чудес, ни новой жизни, разве что, да и то лишь изредка дорог с еще лучшим покрытием, коль скоро сама страна с точки зрения биологической ведет себя вполне прилично и не слишком усердствует в деторождении, то, что мы малочисленны, составляет наше великое преимущество, а то, что благодаря иностранным рабочим наша раса мало-помалу улучшается, преимущество величайшее, любое нарушение повседневной суеты вызывает взрыв благодарности. Любое разнообразие желанно, благо ежегодное торжественное шествие гильдии с его закостенелым церемониалом никак не способно возместить отсутствие карнавала. Поэтому действия доктора Исаака Коллера внесли некоторое разнообразие. Люди получили возможность неофициально посмеяться над тем, чем официально возмущались. И уже вечером того дня, когда скончался Винтер, из уст в уста переходили слова, приписываемые не то одному высокому должностному лицу, не то и вовсе городскому голове, что, мол, Коллер вторично заслужил звание доктора гонорис кауза, поскольку воспрепятствовал профессору Винтеру произнести 1 августа свою очередную речь.